Глава 11. На всех четырех этажах бывшей гостиницы шла кипучая работа. Но, как ни старались часто сменявшиеся начальники изгнать из Геркулеса гостиничный дух, достигнуть этого им так и не удалось. Как завхозы не замазывали старые надписи, они все-таки выглядывали отовсюду. То выскакивало в торговом отделе слово «кабинеты», то вдруг на матовые стеклянные двери машинного бюро замечались водяные знаки «дежурные горничные», то обнаруживались нарисованные на стенках указательные персты с французским текстом «Pour les dames». Гостиница перла наружу. Служащие помельче занимались в рублевых номерах четвертого этажа, где останавливались в свое время экономные попики, приезжавшие на епархиальные съезды, или маленькие коми-выезжоры с черными усиками. Там еще пахло свечами и стояли розовые железные умывальники. В номерах почище, куда заезжали бильярдные короли и провинциальные драматические артисты, разместились заведующие секциями, их помощники и завхоз. Здесь уже было получше. Стояли платяные шкафы с зеркалами, и пол был обшит рыжим линолеумом. В роскошных номерах с ваннами и альковами гнездилось начальство. В белых ваннах валялись какие-то дела. В полутемных альковах висели диаграммы и схемы, наглядно рисовавшие структуру Геркулеса, а также связь его с периферией. Тут сохранились дурацкие золоченые диванчики, ковры и ночные столики с мраморными досками. В некоторых альковах стояли даже панцирные никелированные кровати с шариками. На них тоже лежали дела и всякая нужная переписка. Это было чрезвычайно удобно, так как бумажки всегда были под рукой. В одном из таких номеров, в номере пятом, останавливался как-то знаменитый писатель Леонид Андреев. Все геркулесовцы это знали. И номер пятый пользовался в учреждении дурной славой. Со всеми ответственными работниками, устраивавшими здесь свой кабинет, обязательно приключалась какая-нибудь беда. Не успевал номер пятый как следует войти в курс дела, как его уже снимали и бросали на низовую работу. Хорошо еще, если без выговора. А то бывало и с выговором. Бывало и с опубликованием в печати, бывало и хуже, о чем даже упоминать неприятно. «Демонский номер», — в один голос утверждали потерпевшие. «Ну кто мог подозревать?» И на голову писателя, автора страшного «Рассказа о семи повешенных», падали ужаснейшие обвинения, будто бы именно он, творец известной пьесы «Дни нашей жизни», был повинен в том, что Тоф Лапшин принял на службу шестерых родных братьев-богатырей, что Тоф Справченко в заготовке древесной лозы понадеялся на самотек, чем эти заготовки и провалил, и что Тоф Индокитайский проиграл в 66 7384 рубля 0,3 коп казенных денег. Как Индокитайский не вертелся, как не доказывал в соответствующих инстанциях, что 0,3 коп он израсходовал на пользу государству, и что он может предоставить на указанную сумму оправдательные документы, ничто ему не помогло. Тень покойного писателя была неумолима, и осенним вечером Индокитайского повели на отсидку. Действительно, нехороший был этот номер пятый. Начальник всего Геркулеса, товарищ Полыхаев, видный мужчина, стриженный бобриком, помещался в бывшем зимнем саду, и секретарша его, Серна Михайловна, то и дело мелькала среди уцелевших пальм и сикамор. Там же стоял длинный, как вокзальный перрон, стол, покрытый малиновым сукном, за которым происходили частые и длительные заседания правления. А с недавнего времени в комнате номер 262, где некогда помещалась малая буфетная, заседала комиссия по чистке в числе 8 ничем не выдающихся с виду товарищей с серенькими глазами. Приходили они аккуратно каждый день и все читали какие-то служебные бумаженцы. «Смотрят на бумажки, как баран на аптеку», — горделиво острили старые геркулесовцы. «А сами читать толком не умеют». Когда Остап и Балаганов подымались по лестнице, раздался тревожный звонок, и сразу же из всех комнат выскочили служащие. Стремительность этого маневра напоминала корабельный аврал. Однако это был не аврал, а перерыв для завтрака. Иные из служащих поспешали в буфет, чтобы успеть захватить бутерброды с красной икрой. Иные же делали променад в коридорах, закусывая на ходу. Из планового отдела вышел служащий благороднейшей наружности. Молодая круглая борода висела на бледном ласковом лице. Влажные женские глаза светились добротой. В руке он держал холодную котлету, которую то и дело подносил ко рту, каждый раз внимательно ее оглядев. В этом занятии служащему с благороднейшей наружностью чуть не помешал Балаганов, пожелавший узнать, на каком этаже находится финсчетный отдел. — Разве вы не видите, товарищ, что я закусываю? — сказал служащий, с негодованием отвернувшись от Балаганова. И, не обращая больше внимания на молочных братьев, погрузился в разглядывание последнего кусочка котлеты. Осмотрев его со всех сторон самым тщательным образом и даже понюхав на прощание, служащий отправил его в рот, выпятил грудь, сбросил с пиджака крошки и медленно подошел к другому служащему у дверей своего отдела. — Ну что? — спросил он, оглянувшись. — Как самочувствие? — Лучше б не спрашивали, товарищ Бомза, — ответил тот. И, тоже оглянувшись, добавил. — Разве это жизнь? Нет никакого простора индивидуальности. Все одно и то же. Пятилетка в 4 года, пятилетка в 3 года. — Да, да, — зашептал Бомза. — Просто ужас какой-то. — Я с вами совершенно согласен. — Именно. Никакого простора для индивидуальности, никаких стимулов, никаких личных перспектив. Жена, сами понимаете, домашняя хозяйка, и та говорит, что нет стимулов, нет личных перспектив. Тяжело вздохнув и трогая свою бороду, Бомзе двинулся навстречу другому служащему, только что вернувшемуся из буфета. — Ну что? — спросил он, заранее печально улыбаясь. — Как самочувствие? — Да вот, — сказал собеседник, — сегодня утром из командировки удалось повидать совхоз. Грандиозно! Зерновая фабрика! Вы себе не представляете, голубчик, что такое пятилетка, что такое воля коллектива! Ну, то есть буквально то же самое я говорил только что! — с горячностью воскликнул Бомза. — Именно воля коллектива. Пятилетка в 4 года, даже в 3! Вот тот стимул, который... Да возьмите, наконец, даже мою жену. Сами понимаете, домашняя хозяйка, и та отдает должное индустриализации. Черт возьми! На глазах вырастает новая жизнь!» Отойдя в сторону, он радостно помотал головой. Через минуту он уже держал за рукав кроткого товарища Бориса Хлебского и говорил. «Вы правы, я тоже так думаю. Зачем строить магнитогорские совхозы, всякие комбайны, когда нет личной жизни, когда подавляется индивидуальность?» А еще через минуту его глуховатый голос булькал на площадке лестницы. Ну, то есть то же самое я говорил только что товарищу Борисохлебскому, что плакать об индивидуальности, о личной жизни, как-то на наших глазах растут зерновые фабрики, магнитогорские, всякие комбайны, бетономешалки, когда коллектив... В течение перерыва Бомзе, любивший духовное общение, успел покалякать с десятком сослуживцев. Сюжет каждой беседы можно было определить по выражению его лица, на котором горечь по поводу зажима индивидуальности быстро переходила в светлую улыбку энтузиаста. Но каковы бы ни были чувства, обуревавшие Бомзе, лицо его не покидало выражение врожденного благородства. И все, начиная с выдержанных товарищей из месткома и кончая политически незрелым Кукушкиндом, считали Бомзе честным и, главное, принципиальным человеком. Впрочем, он и сам был такого же мнения о себе. Новый звонок, извещавший о конце аврала, вернул служащих в номера. Работа возобновилась. Собственно говоря, слова «работа возобновилась» не имели отношения к прямой деятельности Геркулеса, заключавшейся по уставу в различных торговых операциях в области леса и пиломатериалов. Последний год геркулесовцы, отбросив всякую мысль о скучных бревнах, диктовых листах, экспортных кедрах и прочих неинтересных вещах, предались увлекательному занятию. Они боролись за свое помещение, за любимую свою гостиницу. Все началось с маленькой бумажки, которую принес в брезентовой разносной книге ленивый скороход из коммунотдела. «С получением всего», — значилось в бумажке, «предлагается вам в недельный срок освободить помещение быв гостиницы «Каир» и передать со всем быв гостиничным инвентарем ведение гостиничного треста. Вам предоставляется помещение быв акц об ва жесть и бекон. Основание постановления Горсовета от 14.02.29 года. Эту бумажку вечером положили на стол перед лицом товарища Полыхаева, сидевшего в электрической тени пальм и сикамор. — Как? — нервно вскричал начальник Геркулеса. — Они пишут, мне предлагается? Мне, подчиненному непосредственно центру? Да что они, с ума там посходили, а? — Они бы еще написали «предписывается», — поддала жару Серна Михайловна. — Мужланы. Немедленно же был продиктован ответ самого решительного характера. Начальник Геркулеса наотрез отказывался очистить помещение. — Будут знать в другой раз, что я им не ночной сторож, и никаких «предлагается» мне писать нельзя, — бормотал товарищ Полыхаев, вынув из кармана резиновую печатку со своим факсимиле и в волнении оттиснув подпись вверх ногами. И снова ленивый скороход, на этот раз геркулесовский, потащился по солнечным улицам, останавливаясь у квасных будок, вмешиваясь во все уличные скандалы и отчаянно размахивая разносной книгой. Через три дня Серна Михайловна доложила о прибытии товарища из коммунотдела. Товарищ этот недавно только был переброшен из уезда в культурный центр и еще не понимал настоящего обращения. Он решил во избежание бюрократической переписки объясниться лично. — Здорово! — сказал он, входя в пальмовый зал и задевая головой листья. — Что ты тут мудришь со своим помещением? Здание-то гостиничного типа, значит, и должна быть гостиница. А ты переезжай в Жесть и Бекон, помещение вполне удобное. — Товарищ! — веско ответил начальник Геркулеса. — Я тебе не ночной сторож. Я тебе не подчинен и помещение не дам. Действуй по дистанции, через центр, а то предлагается, предписывается, только волокиту разводишь, а вот я на тебя в контрольный орган подам. Нетактичный товарищ из коммунотдела так удивился неожиданному повороту событий, что ушел, не прощаясь, и чуть не опрокинул при выходе какое-то колючее декоративное растение. И уже на другой день Геркулесу было велено немедленно покинуть гостиницу. Приказ был подписан председателем горосполкома. «Это просто анекдот», — сказал Полыхаев, мрачно улыбаясь. Целую неделю после этого геркулесовцы обсуждали создавшееся положение. Служащие сходились на том мнении, что Полыхаев не потерпит такого подрыва своего авторитета. «Вы ж не знаете нашего Полыхаева», — говорили молодцы из финсчета. «Он мытый-перемытый, его на голое постановление не возьмешь». Молодцы не ошиблись. Вскоре после этого товарищ Бомзе вышел из кабинета начальника, держа в руках списочек избранных сотрудников. Он шагал из отдела в отдел, наклонялся над особой, указанной в списке, и таинственно шептал. — Маленькая вечеринка. Вот 3 рубля с души проводы Полыхаева. — Как? — пугались избранные сотрудники. — Разве Полыхаев уходит? Снимают? — Да нет. Едет на неделю в центр, хлопотает насчет помещения. Так смотрите, не опаздывайте. Ровно 8 у меня. Проводы прошли очень весело. Сотрудники преданно смотрели на Полыхаева, сидевшего с лафитничком в руке. Ритмично били в ладоши и пели «Пей до дна, пей до дна, пей до дна, пей до дна, пей до дна, пей до дна». Пели до тех пор, покуда любимый начальник не осушил изрядного количества лафитничков и высоких севастопольских стопок, после чего, в свою очередь, колеблющимся голосом начал песню «По старой калужской дороге на 49-й версте». Однако никто не узнал, что произошло на этой версте, так как Полыхаев неожиданно для всех перешел на другую песню. «С неба звездочка упала, четырехугольная, за кого ты замуж вышел, дура малохольная». После отъезда Полыхаева производительность труда в Геркулесе слегка понизилась. Смешно было бы работать в полную силу, не зная, останешься ли в этом помещении, или придется со всеми канц принадлежностями тащиться в Жесть и Бекон. Но еще смешнее было бы работать в полную силу после возвращения Полыхаева. Он вернулся, как говорил Бомзе, на щите. Помещение осталось за Геркулесом, и сотрудники посвящали служебные часы насмешкам над коммунотделом. Повергнутое учреждение просило отдать хотя бы умывальники и панцирные кровати, но возбужденный успехом Полыхаев даже не ответил. Тогда схватка возобновилась с новой силой. В центр летели жалобы. Опровергать их Полыхаев выезжал лично. Все чаще на квартире Бомзе слышалось победное «пей до дна», и все более широкие слои сотрудников втягивались в работу по борьбе за помещение. Постепенно забывались леса- и пиломатериалы. Когда Полыхаев находил вдруг у себя на столе бумажку касающуюся экспортных кедров или диктовых листов, он так поражался, что некоторое время даже не понимал, чего от него хотят. Сейчас он был поглощен выполнением чрезвычайно важной задачи. Переманивал к себе на высший оклад двух особенно опасных коммунотдельцев. — Вам повезло, — говорил Остап своему спутнику. — Вы присутствуете при замечательном событии. Остап Бендер идет по горячему следу. Учитесь властвовать собой. Мелкая уголовная сошка вроде Паниковского написала бы корейке письмо. Положите во дворе под мусорный ящик 600 рублей, иначе будет плохо. И внизу пририсовала бы крест, череп и свечу. Соня — золотая ручка, достоинств которой я отнюдь не желаю умолить. В конце концов, прибегла бы к обыкновенному хиппису, что принесло бы ей 1000-1500. Дело женское. Возьмем, наконец, Корнета Савина, аферист выдающийся, как говорится, негде пробы ставить. А что сделал бы он? Приехал бы к корейке на квартиру, под видом болгарского царя, наскандалил бы в дому управления и испортил бы все дело. А я, как видите, не тороплюсь. Мы сидим в Черноморске уже неделю, а я только сегодня иду на первое свидание. Ага, вот и финсчетный зал. Ну, бортмеханик, покажите мне больного. Ведь вы специалист по корейке. Они вошли в гогочущий, наполненный посетителями зал. И Балаганов повел Бендера в угол, где за желтой перегородкой сидели Чуважевская, Корейка, Кукушкин и Дрейфус. Балаганов уже поднял руку, чтобы указать ею миллионера, когда Остап сердито шепнул. — Вы бы еще закричали во всю глотку. — Вот он, богатей, держите его. Спокойствие. Я угадаю сам. — Который же из четырех? Остап уселся на прохладный мраморный подоконник и, по-детски болтая ногами, принялся рассуждать. Девушки не в счет. Остаются трое. Красномордый подхалим с белыми глазами, старичок-боровичок в железных очках и толстый барбос серьезнейшего вида. Старичка-боровичка я с негодованием отметаю. Кроме ваты, которой он заткнул свои мохнатые уши, никаких ценностей у него не имеется. Остаются двое. Барбос и белоглазый подхалим. Кто же из них корейка? Надо подумать. Остап вытянул шею и стал сравнивать кандидатов. Он так быстро вертел головой, словно следил за игрой в теннис, провожая взглядом каждый мяч. — Знаете, бортмеханик, — сказал он наконец, — толстый барбос больше подходит к роли подпольного миллионера, нежели белоглазый подхалим. Вы обратите внимание на тревожный блеск в глазах барбоса. Ему не сидится на месте, ему не терпится, ему хочется поскорее побежать домой и запустить свои лапы в пакеты с червонцами. Конечно, это он, собиратель каратов и долларов. Разве вы не видите, что эта толстая харя является ничем иным, как демократической комбинацией из лиц Шейлока, скупого рыцаря и гарпагона? А тот другой, белоглазый, просто ничтожество, советский мышонок. У него, конечно, есть состояние. 12 рублей в сберкассе, и предел его ночных грез — покупка волосатого пальто с телячьим воротником. Это не корейка. Это мышь, которая... Но тут полная блеска речь великого комбинатора была прервана мужественным криком, который донесся из глубин финсчетного зала и, несомненно, принадлежал работнику, имеющему право кричать. — Товарищ корейка, где же цифровые данные о задолженности нам коммунотдела? «Товарищ Полыхаев срочно требует!» Остап толкнул Балаганова ногой. Но барбос спокойно продолжал скрипеть пером. Его лицо, носившее характернейшие черты Шейлока, Гарпагона и скупого рыцаря, не дрогнуло. Зато красномордый блондин с белыми глазами — это ничтожество. Этот советский мышонок, обуянный мечтою о пальто с телячьим воротником, проявил необыкновенное оживление. Он хлопотливо застучал ящиками стола, схватил какую-то бумажонку и быстро побежал на зов. Великий комбинатор крякнул и испытующе посмотрел на Балаганова. Первенец лейтенанта Шмидта, как видно, еще не научился властвовать над собой. Он засмеялся. — Да, — сказал Остап после некоторого молчания. — Этот денег на тарелочке не принесет. Разве только я очень уж попрошу. Объект достойный уважения. Теперь скорее на воздух. Пора войти в соприкосновение с противником. В моем мозгу родилась забавная комбинация. Сегодня вечером мы с Божьей помощью впервые потрогаем господина Корейка за вымя. Трогать будете вы, Шура.